Камилла. После того первого раза наши с Уиллом встречи стали регулярными. Мы побывали во множестве гостиничных номеров, которые, благодаря моим просьбам, постепенно становились все роскошнее. Первые предложенные им отели мне не понравились. Сырые, грязные, дешевые, душные, с тонкими заляпанными простынями, от которых все тело чесалось, и стенами, через которые слышно соседей, и наоборот. Я заслуживала лучшего, чем отели эконом-класса с дешевой обслугой. Я была особенной и заслуживала соответствующего отношения. Уилл должен был сам догадаться, но однажды я решила намекнуть ему. Всегда мечтала увидеть Уолдорф изнутри. Уолдорф — сеть роскошных отелей. «Уолдорф?» — переспросил он, прежде чем рассмеяться. Мы спрятались поглубже в нише многоэтажного дома, там, где нас никто не увидит. Мы никогда не вспоминали о его браке, так повелось. Это из разряда тех вещей, в существование которых не хочется верить, наряду со смертью, пришельцами и малярией. «Ты про Уолдорф Асторию? Ты же знаешь, что номера там долларов по 400 за ночь, если не больше». «Разве я не стою этого?» Как выяснилось, стоило. Поскольку не прошло и часа, как нам достался номер на 10-м этаже и бесплатное шампанское в придачу. «Нет, ничего», — сказал Уилл, открывая дверь роскошного гостиничного номера и впуская меня первой. «Чего я бы не сделал ради тебя». Внутри оказались камин, терраса, мини-бар и роскошная ванна, в которой можно нежиться, любуясь из окна видом на город. Персонал отеля обращался к нам: «Мистер и миссис Фоуст». «Желаем приятно провести время, мистер и миссис Фоуст». Я вообразила мир, в котором я — миссис Фоуст, в котором я живу в доме Уилла вместе с ним, в котором я выносила и вырастила его детей. Это была бы прекрасная жизнь. Но я не хотела быть второй Сейди. Я гораздо лучше нее. Уилл говорил искренне. Он был готов сделать что угодно ради меня и раз за разом доказывал это. Осыпал милыми безделушками, писал любовные письма, дарил подарки. Приводил к себе домой, когда там никого не было. Дом оказался совсем не похож на мрачную двухкомнатную квартирку на севере Чикаго, как когда-то обитали мы с Сейди, где кругом околачивались пьяницы и бродяги, попрошайничая у нас, когда мы выходили на улицу. Не то чтобы у нас были лишние деньги, да если бы были, я никогда не отличалась щедростью. В отличие от Сейди, которая вечно искала в сумочке мелочь, а пьянчуги и бродяги липли к ней, словно вши к волосам. Они пытались приставать и ко мне, и я послала их на три буквы. Оказавшись в их доме в первый раз, я провела ладонью по подлокотнику кожаного дивана. С удовольствием потрогала стеклянные вазы, канделябры и другие явно дорогие предметы. Сейди, которую я знала раньше, никогда не смогла бы позволить себе такое. Наверное, хорошо быть врачом с соответствующей зарплатой. Уилл направился в спальню, я за ним. На прикроватном столике их Сейди фотография, свадебная фотография, прелестная картинка. На снимке они стоят посреди улицы, фокус на них, фон размыт. Весенние цветущие деревья раскинули над ними ветви. В отличие от большинства новобрачных, они не пялились в камеру с дурацкими улыбочками на губах по просьбе фотографа. Вместо этого целовались, прильнув друг к другу. Глаза Сейди были прикрыты, а Уилл смотрел на нее так, словно она самая прекрасная женщина на свете. Его рука обнимала ее за талию, рука Сейди лежала на его груди. В воздухе вокруг новобрачных рассыпались рисовые зернышки, символ процветания, плодовитости и удачи. Уилл заметил, что я разглядываю снимок. «У тебя хорошенькая жена», — сказала я, чтобы сохранить лицо. Как будто никогда прежде не встречала ее. Хотя на самом деле никакая Сейди не хорошенькая. Обычная в лучшем случае. «Да, пожалуй», — ответил Уилл с виноватым видом. Мысленно я твердила, что он просто не мог ответить по-другому. Что ответить по-другому было бы неправильно с его точки зрения. Что он на самом деле не считал Сейди хорошенькой. Он приблизился, провел ладонями по моим волосам и страстно поцеловал. «Ты прекрасна». «Прекрасна» — лучший комплимент, чем «хорошенькая». Значит, в его глазах я красивее Сейди. Уилл потянул меня к кровати и сбросил подушки на пол. «Разве твоя жена не будет против?» — хихикнула я, присаживаясь на край. «Думаю, уже ясно, что я не отличаюсь высокой нравственностью. Но я допускала, что Уилл сплетен из другого теста. Он подошел, сунул руку мне под юбку и озорно улыбнулся. «Надеюсь, что так». После этого мы больше не заговаривали о его жене. Вскоре я узнала, что до свадьбы Уилл был дамским угодником, Дон Жуаном, из тех мужчин, которые думают, что никогда не остепенятся. Как говорится, от старых привычек трудно избавиться. И Сэдди держала его на коротком поводке. Но, как бы мы ни старались, людей не изменить. Поэтому Сэдди держала его в узде, как когда-то меня. Если бы она нашла мои зажигалки и сигареты, они тут же испарились бы. А если б я забыла закрыть за собой дверь ее комнаты, то она сменила бы замки. Она была той еще педанткой и настоящим тираном. Я видела по глазам Уилла, что Сэдди старалась приручить его, лишить мужественности. А я позволяла ему почувствовать себя мужчиной.